Добрый день, дорогие друзья. Программа «Этикет» с Александром Добровинским на World Business Channel. И мы сегодня говорим о правилах поведения в ресторане. Вы находитесь в ресторане со своим спутником или спутницей, и настал суровый час расплаты. Вы думаете, это так просто? И вы думаете, что этикету расплаты не подвластно? Вы ошибаетесь. Если вы находитесь с вашей очаровательной спутницей, и вы ее пригласили, конечно, вы должны заплатить. В сегодняшней ситуации это сделать довольно просто, потому что у вас есть кредитные карточки. Вы достаете кредитную карточку, подзываете официанта и расплачиваетесь ею. Ваша спутница совершенно не должна знать о том, сколько вам обошелся этот обед или ужин. Если вы расплачиваетесь наличными, то я лично предпочитаю, кстати, и вам советую, не вынимать деньги и не отсчитывать при девушке, которая, между прочим, вам нравится, а встать, забрать этот счет, извиниться и сказать, что вы сейчас придете. Я лично делаю еще один шаг. Я прошу официанта мне счет не приносить и оставляю его где-то в зале. Потом прошу прощения у своей спутницы, удаляюсь на 2 минуты и оплачиваю счет там. И там же я даю чаевые. Мне кажется, что в моих отношениях с гостем подсчет денег, оплата наличными или карточками существовать не должна. Это более романтично и намного более уютно для вашей беседы, которая может продолжиться, кстати, в другом месте. Если же ваш спутник – мужчина, и вы не договаривались о том, кто кого приглашает, не стоит двигать счет туда и обратно. Может быть, стоит задать один вопрос. Мы платим пополам? Или сегодня ты, завтра я, в зависимости от отношений, которые у вас сложились. Но во всех ресторанах у вас примут 2 карточки и разделят этот счет, который вам принесли, 50 на 50. Ничего в этом страшного нет. Вы также можете поделить чаевые, если они большие. Или если они не представляют особой для вас нужды, можете сказать, что сегодня, например, чаевые мои. Вы находитесь в ресторане со своим товарищем, и у вас абсолютно другие отношения, нежели чем отношения с гостем, которого вы пригласили. А вот если вы находитесь с гостем, с вашей спутницей, которая пришла по вашему приглашению, есть один интересный нюанс. Из-за стола первым должны встать вы мужчина. Вы приподнимаетесь и помогаете вашей гости выйти из-за стола, потому что официанта или официантки в этот момент рядом может и не быть. Помогите вашей спутнице привстать из-за стола. И тогда ваш обед закончен. Есть вещи, которые делать совершенно не обязательно. Ни по этикету, ни по всем другим соображениям. Например, если в ресторане было очень жарко, и вам требуется снять пиджак. Может быть, стоит чуть-чуть потерпеть, потому что, когда вы начнете его расстегивать, и все увидят, как жарко вам было под мышками, это не совсем аппетитно. Есть еще одна вещь, о которой я хотел вам напомнить. Несколько раз видел в очень хороших ресторанах города Москвы. Человеку захотелось чихнуть. Вы знаете, что он делал? Он или наклонялся, или чихал в салфетку. Салфетка, где моя салфетка, чтобы в нее чихнуть, ее надо вытащить. После этого ты в нее сморкаешься. Вы знаете, это не совсем аппетитно будет выглядеть на вашем костюме. Особенно, когда вы положите биологическим материалом эту салфетку вам на колени. Я бы на вашем месте этого не делал. И вот ваш обед закончен. Спутница пошла в дамскую комнату попудрить носик. А у вас есть время для того, чтобы получить из гардеробной вашу верхнюю одежду. Надо сказать, что лучше, чтобы у мужчины находились номерки от гардеробной. Во-первых, они что-то весят. И таскать субтильной девушке тяжелый номерок, в общем-то, ни к чему. В это время вы можете сделать кое-что еще. Вы приготовите деньги, которые вы должны дать в виде чаевых гардеробщику. В общем, любая работа заслуживает того, чтобы быть вознагражденной. Ну вот, собственно, и все. Вам осталось подать пальто вашей даме. Вы подаете пальто, не обязательно держать ее в этот момент руками. Отпустите всему свое время. Теперь вы выходите из ресторана, который вас хорошо накормил и чудно обслужил. Скажите всем «до свидания» и поблагодарите их, потому что вы провели хорошее время. Спасибо, ресторан большой, и до скорого, и привет моему другу Аркадию Новикову. До свидания.